Глава 25. Алла. Я спускаюсь на первый этаж на ватных ногах. Сердце бьется как сумасшедшее. Видимо, чувствуя мое состояние, Игорь начинает выгибаться и капризничать. Он не понимает, что произошло. Не понимает, почему мать идет как в воду опущенная. «Тише, мой хороший. Мой маленький, сладкий мальчик». Я целую ребенка, но это ни капли не помогает. Он начинает рыдать. А может, еще и осознал, что зря бросил солдатика? Фигурка осталась лежать в кабинете на диване. Закрывшись в комнате, я кормлю малыша, проверяю, надул ли, а потом укладываю. Мне бы по-хорошему и самой лечь, только, несмотря на усталость, я так взбудоражена, что не могу и глаз сомкнуть. И хоть и лежу с ребенком, сама смотрю на потолок и стены. В голове бьется мысль, что Марк... А Марк меня любил все это время. Да такого быть не может. Просто не может. И все-таки это похоже на правду. И когда я, наконец, дожидаюсь, что Игорь уснет, на цыпочках иду в ванную. Умывшись, я еще минут 10 себя разглядываю. Красивая ли я? Еще до измены Толи я сомневалась. После того, как узнала, что он гуляет, в принципе забила на себя. Думала, что и правда не вышла лицом. А теперь, когда смотрю на себя и думаю о словах Марка, уже и не знаю. А может, и правда я красивая? Почему-то ведь я понравилась. К тому же Марк может завоевать почти любую девушку. У него есть все: внешность, деньги, положение, харизма. Он крут. По-настоящему крут. Но в его доме я. И это он так захотел. Насмотревшись на себя в зеркало, я на цыпочках возвращаюсь в комнату и ложусь спать. И снова ворочаюсь. Ну хорошо. Я красивая, предположим. Ну раз Марку понравилось. А что мне делать? Хотя, понятно, что делать. Марк мне нравится. И пусть это местами аморально, смотреть влюбленными глазами на брата мужа, но слов из песни не выкинешь. Да и выхода нет. Вот если бы Марк мне не был симпатичен, вот это бы была трагедия. Но... Ох... Так я и засыпаю, в сладких мыслях. А просыпаюсь я от телефонного звонка. У меня сотовый всегда на вибро, чтобы не разбудить Игоря. Малыш еще спит. Время 7 утра. И кто мне может звонить? Мама. Подумав, решаю взять трубку. Чтобы не разбудить Игоря, выхожу на цыпочках в коридор. «Алло», — произношу шепотом. «Интересно, а Марк дома?» «Ну надо же! Она соизволила ответить матери!» Раздается недовольный голос. «Мам!» «Не мама я тебе, раз ты так себя ведешь!» «Извини меня, пожалуйста, просто очень сложный период. Пытаюсь оправдываться. Понимаю, что звучит так себе, но ругаться мне меньше всего хочется». «Сложный период. Толя рассказал, что у тебя там за период. Я-то считала, что ты приличная девушка. А Москва тебя вон как испортила. Побежала к родному брату своего мужа, потому что он богаче. Этому я тебя учила». «Мам, от таких обвинений у меня аж рот открывается. Ну ничего себе». «Что, мам? Мне Толя все рассказал». «А меня ты не хочешь выслушать? Во-первых, Толя от меня гулял, и я его бросила поэтому». «Ой, да не свисти! Я сначала даже поверила в твою сказочку». Искусственно смеется. «Что ты поверила в себя и решила бросить мужа-москвича из-за ерунды? Но он довольно быстро дал мне понять, что все не так просто. Ты хитрая, очень хитрая». «А то, что они подсунули мне биоматериал Марка, не предупредив?» «Никто тебе ничего не подсунул. Это ты загуляла с Марком. И, кстати, об этом уже вся Москва в курсе». Торжественно сообщает мама. «А мне становится жарко. В смысле вся Москва в курсе?» «Что молчишь? Не ожидала?» «Мам, я тебя не понимаю». «А я тебя не понимаю, моя девочка. Не понимаю, как ты докатилась до обыкновенной проституции». «Ты плохо знаешь, что такое проституция». Я с трудом держу себя в руках. Мне больно слышать подобное от самого близкого человека. «А я...» «Если ты уходишь от мужа к его брату, это аморально. К тому же Толя мне всегда нравился. Да и для тебя, замухрышки, это реальный вариант. А ты размечталась, что на тебя олигарх клюнет, и побежала. В голосе мамы я чувствую нехорошие нотки. Да и говорит она совершенную неправду. Но понимает ли, что это неправда? Во-первых, я не гуляла от мужа. Во-вторых, я не замухрышка. Не хочу слушать, что ответит мама. Кладу трубку и начинаю плакать. И не сразу замечаю застывшего на лестнице Марка. Кажется, он слышал весь разговор. Видя мое состояние, он быстро ко мне подходит, крепко к себе прижимает и начинает гладить своей горячей ладонью по спине, успокаивая. А я, уткнувшись ему в плечо, всхлипываю. Я не знаю, сколько мы так стоим. Но Марк терпеливо меня утешает, пока я, наконец, не поднимаю голову. Понимаю, что заплаканная и не самая красивая, но что тут поделаешь? Это я с мамой разговаривала. Я понял. Жаль, что она так на это реагирует. Но я уверен, рано или поздно она тебе поверит, и все будет хорошо. Произносит, а я невольно улыбаюсь. Мне нравится, что он не пытается занять чью-то сторону, не дает характеристик моей маме и тому, что она не права. Он утешает. Кстати, она сказала, что вся Москва знает, что ты увел меня у брата. Толя постарался. В разных анонимных сообществах написал, что я такой-то оказался плохим человеком. Но Толя не учитывает одного. В Москве всем на всех плевать. Марк это говорит так спокойно, что я невольно улыбаюсь. Нет, он не такая фигура, чтобы ему можно было легко испортить репутацию. Это замечательно. Идем завтракать? Самое оно сейчас поесть овсяной каши. Как думаешь?